Никита очнулся утром в состоянии самого тяжелого похмелья. Его несколько раз вывернуло наизнанку, прямо в кухне, где он почему-то лежал на полу. Облегчение это не принесло, но сон совершенно пропал. Никита сразу вспомнил, что находится в заброшенной деревне Рябово, куда вчера приехал с Левой и Марусей, что вечером проигрался окончательно и бесповоротно, по самое не могу. Даже то, что он в качестве части долга отдал Леве жену свою, Маруську, его не спасет. Эти уроды, Лева, Михалыч и прочие, или его прикончат, или заставят заниматься таким непотребством, что по сравнению с ним липовые накладные, подделка документов и кража стройматериалов будут выглядеть детскими шалостями. Никита с трудом поднялся, плеснул в лицо из рукомойника, потом из него же набрал в горсть воды и жадно выпил. Потом таким же образом пил еще и еще. Когда вода закончилась, он, шатаясь и едва передвигая ноги, вышел в коридор. Дверь каморки, где держали в заперти Марусю, была приоткрыта. Никита заглянул в щель и с отвращением отшатнулся. Его жена и Лева, абсолютно голые, в самых отвратительных позах, спали на сбившемся покрывале в нелепых детских зайцах. Наверное, Никиту вывернуло бы еще раз, если бы было чем. Он лишь забился в бесполезных рвотных спазмах. Потом, с трудом отдышавшись, прошел в ту комнату, где вчера играли и пили. На столе вперемешку с картами валялись огрызки хлеба и овощей. Самая симпатичная, с точки зрения Никиты, дама Трев, почти скрылась в томате, вылившемся из опрокинутой консервной банки с рыбой. Прямо за столом, опустив голову на руки, тоже измазанные в томате, как в запекшейся крови, спал Михалыч, дико храпя и посвистывая. На диване, противно запрокинув голову и открыв рот, расположился мужик, которого все вчера называли Андроном. Этого Андрона Никита раньше не видел и не хотел бы больше видеть никогда. Слишком тяжелыми были у него взгляд и кулачище. Приятель Андрона по кличке Штырь имел очень интеллигентное лицо, но почему-то показался Никите еще большей сволочью, чем Андрон, Лева и Михалыч вместе взятые. Этот Штырь спал, сидя в старом продавленном кресле, опустив голову на грудь и смешно по-детски посапывая. Молодой парень по имени Ромка, которого мужичье, видимо, собралось обтрясти, как грушу, в очередь за Никитой, спал лицом вверх, прямо на голой длинной лавке. Вернее, Никита только сначала подумал, что тот спит. Приблизившись, увидел, что лицо у него препротивного синюшнего цвета, а глаза открыты и стеклянно мертвы. Пиджачишка парня сполз с плеча, смешно вывернулся, из внутреннего кармана высыпалось содержимое. Мелкие монеты, несколько мятых десяток, один длинный, самого простого образца ключ, несвежий жеванный носовой платок и паспорт. Никита, который даже не смог испугаться мертвеца, так у него ломило голову и грозили лопнуть глаза, все же догадался сгрести в кучу то, что выпало из карманов парня, рассовать по своим карманам и выбраться из дома. До железнодорожной станции он доехал на Левиной машине, там ее и бросил. Пока ехал, 100 раз поблагодарил Виктора Николаевича Криворучка, который вел у них в школе автодело. Если бы не его дотошность и придирчивость, вряд ли Никита смог бы благополучно справиться с вождением. Он первый раз в жизни сам вел машину так долго, да еще по ухабистой и заросшей лесной дороге. Десяток бедного Ромки хватило на то, чтобы добраться на электричке до неизвестного Никите Любавина, езды до которого было 4 часа. Зачем он туда едет, парень не мог бы никому объяснить. Он просто спасался бегством. Он, конечно, большая сволочь по отношению к Маруське, но того парня со стеклянными глазами не убивал. А вот его паспорт может здорово пригодиться. Уже в электричке Никита внимательно рассмотрел документ и понял, что ему несказанно повезло. С Романом Сергеевичем Савельевым, как полностью величали владельца паспорта, они внешне оказались одного типа. Оба светловолосые, светлоглазые, с чистыми простыми лицами, тонкогубые, со слегка вздернутыми носами и чуть тронутыми бритвой подбородками. Паспорт, видимо, побывал в сильнейших передрягах и потому несколько помялся. А залом, проходивший аккурат по лицу на фотографии, окончательно стирал различия между ними. Ромка был всего лишь на год старше. Никите оставалось только придумать себе легенду. Вряд ли станут искать паспорт погибшего паренька. А может, и его самого не найдут. Некому искать. Никита помнил, как этот Роман Сергеевич, когда они все были еще довольно трезвы, рассказывал о себе. Мол, детдомовский, нет ни родителей, ни братьев, ни сестер, ни кола, ни двора. Очень удобный для всех пацан попался. В Любавино Никиту первым делом здорово избили местные парни. Все это случилось за продуктовым магазином, в котором он хотел купить что-нибудь куснуть на последние Ромкины монетки. Избили ни за что. Просто подвернулся чужой, а они были не в духе. Долго пихали в спину, пока он не оказался зажатым между двумя стеллажами грязных ящиков из-под овощей. Но там, где он уж толком не мог сопротивляться, отделали по первое число. Особенно жестокими были последние удары, когда парни поняли, что поживиться в его карманах нечем. Оба паспорта и его собственный, Савельева, который Никита предусмотрительно засунул в носки, не нашли. Да и зачем этой братве паспорта? Обнаружил Никиту грузчик, который привел к нему заведующую магазином, Агнию Борисовну Крутицкую. Именно она перевезла его к себе домой, где и выходила. Крутицкой к тому времени было хорошо за 40. Высокая одородная женщина мужиковатого типа. Жила она одна, замуж никогда не выходила, не находила желающих на ее мощную фигуру с торсом борца, слишком узкими бедрами и приличного размера кулаками. Никите было некуда деваться, все пути домой отрезаны. Агния глянула в тот паспорт, с которым ей предложила знакомиться Никита, стала называть его Ромочкой и сдувать с него пылинки. А когда он ей выдал легенду про свое тяжелое детдомовское детство, в женщине, которая никогда не была матерью, вдруг проснулись самые настоящие материнские инстинкты. Она баловала Ромочку, как собственного сына, пока он не догадался перевести ее из разряд матерей в любовницы. Счастью Агнии не было предела. Только что вылупившийся из Никиты Ромочка, конечно, не видел ничего замечательного в Крутицкой, как в женщине, но в его положении сожительство с ней было самым верным ходом. Агния пристроила его в свой магазин, сначала на должность грузчика, а потом поставила торговать алкоголем. Когда работавшая в этом отделе разбитная бабенка Катерина ушла в декретный отпуск. Поскольку Крутицкая хотела иметь в бухгалтерах своего человека вместо честной до идиотизма Варвары Андреевны Пряниковой, возраст которой упрямо шел к пенсионному, она через знакомых пристроила Ромочку на вечернее отделение финансово-экономического факультета местного строительного института. Другого вуза в Любавино не было, а отпускать от себя молодого человека в столицу Агния боялась. Можно потерять навсегда. Экономический факультет, он везде экономический. А натаскаться конкретно в торговом деле можно прямо в магазине. Именно в этом институте новоявленный Роман подружился с Николаем Заботиным. Они учились в одной группе. Николай был старше Никиты, но им оказалось комфортно вместе. Оба чувствовали друг в друге какую-то недосказанность, оба сбивались с ритма, когда речь заходила о прошлом. И однажды договорились никогда не расспрашивать о том, как жили раньше. Это решение, как ни странно, сплотило их еще больше. Все остальные самым естественным образом, вовсе не желая специально что-то вызнать, обязательно задавали лишние вопросы, на которые не хотелось отвечать ни Николаю, ни Роману. Друг с другом они чувствовали себя в безопасности. Конечно, Рома, который постепенно стал забывать свое настоящее имя, встречался с девушками тайно от Крутицкой. Наверняка она это чувствовала. Она никогда не призывала его к ответу. Видимо, понимала, что молодому человеку с ней живется до того хорошо, что он вряд ли пожертвует этим хорошим ради женитьбы на девчонке, которая ничего не имеет за душой, а значит, и дать ему ничего не сможет. Главное, чтобы он не влюбился до такой степени, когда море по колено, а чтобы никакое море случайно не сделалось ему по это самое колено. Агния еженочно ублажала его в постели так, как, возможно, и не догадалась бы юная девчонка. И Роман это ценил. Почти воздушные поцелуи, которые он срывал с губ молоденьких красавиц, не шли ни в какое сравнение с ласками зрелой женщины. Секс, на котором иногда соглашались некоторые студенточки, нельзя было, что называется, даже рядом поставить с тем мощным, страстным действом, что разворачивала в постели Крутицкая. В общем, новообращенный Роман Савельев существовал неплохо. Ел вкусно, спал сладко, в деньгах и женщинах недостатка не имел. Он совсем забыл прежнюю жизнь и свою жену Марусю. Иногда вспоминал родителей, но не часто. У него никогда не было с ними теплой душевной связи, а потому не тянуло даже к матери. Однажды на стенде возле отделения милиции Роман увидел фотографию Никиты Каплуна, которым являлся на самом деле. Под ней было написано, что он объявлен в розыск. Не испугался. Он давно изменил прическу, отрастил щегольские усики и почти ничем не напоминал юнца со школьной фотографии. После окончания института Николай Заботин вдруг решил уехать из Любавина в свой родной город. Сказал, что потянуло домой. Никакого терпежу нет. Когда Роман все же осторожно спросил, в какой город тот отправляется, тот от удивления самым классическим образом открыл рот. Заботин тоже оказался родом из Глебовска, нынешнего Савельева, бывшего Каплуна. Это сообщение вдруг пронзило будто колом. Почему-то даже до смерти захотелось увидеть родные места. Конечно, в чужом обличье к родителям не зайдешь, но хоть издалека на них поглядеть. На Маруську тоже интересно глянуть, какая стала. Ну а потом можно и к Агнии вернуться. Чего ему засиживаться в Глебовске? Просто съездить с Колькой, будто в отпуск. Крутицкий Роман ничего не сказал. Конечно, не отпустит. А потому он и отпрашиваться не станет. Съездит, да и вернется. Агния все равно примет, куда денется. Любит же его до смерти. Он сначала взял из потайного ящичка в секретере Крутицкой половину денег, там лежавших. Потом подумал и взял остальное. Агния баба не промах. У нее наверняка еще куча денег в сейфе магазина лежит. Не пропадет она за эту пару недель. Неистраченная привезет и отдаст. Пусть у него лучше будет с собой денег больше, чем надо, так надежнее. Паспорт на настоящее имя Роман тоже взял с собой. Он хранил его глубоко под бумагами в ящике рабочего стола. Но в его отсутствие Агния может туда влезть, запросто взломав нехитрый замок. Если, конечно, ей почудится что-то недоброе. Почему он не уничтожил старый паспорт, Роман четко объяснить не смог бы. Так, хранил на всякий случай. Может, пригодится еще. Вон какие коленца выкидывает жизнь. Кто знает, вдруг придется сбрасывать личину Савельева. Вряд ли третий паспорт подвернется так же удачно. Левы с Михалычем он не боялся. Они ни за что не узнают его в рослом, широкоплечем молодом мужчине, в которого он превратился на харчах Агнии. А романов Савельевых в стране хватает. Уже в поезде Роман понял, что никогда не вернется в Любавино. Чего он там забыл, в этом провинциальном городишке? Он молод, силен, у него приличная сумма денег в руках, неплохое образование. Побродит по Глебовску, вспомнит былое, да и рванет, пожалуй, в Питер. А что? Это мысль. Город белых ночей, вторая столица. Там наверняка офигенные перспективы. На ближайшей крупной станции, где поезд стоял полчаса, Роман забежал в привокзальное почтовое отделение и послал Агнии Крутицкой письмишко. В нем благодарил за хорошее отношение, прощался, а также просил его никогда не искать и, соответственно, не беспокоить. В противном случае обещал сообщить, куда надо, о двойной бухгалтерии, которая ведется в уверенном ей государством магазине. О деньгах не писал ничего. Он посчитал, что увез всего лишь полагающееся ему вознаграждение за то, что так долго пользовал престарелую тетку, в ущерб собственным интересам и желаниям. Больше никогда об Агнии Борисовне Крутицкой Роман Савельев не слышал. В Глебовске молодые мужчины вместе поселились в комнате общежития местного кирпичного завода, куда их сразу взяли в экономическую службу одного из цехов. Роман посчитал, что работа на заводе, конечно же, в течение непродолжительного времени будет ему только на пользу, опыта поднаберется, а Питер он не уйдет. Века отстоял без него и еще постоит. Глебовск не особенно изменился, только все в нем будто как-то измельчало. Наверное, так всегда кажется, когда возвращаешься в родной город уже совершенно взрослым человеком. И все же Любавино против него теперь казалось Роману страшным захолустьем. Он посчитал, что хорошо сделал, уехав оттуда. Осторожно наведя справки о своей семье, вызнал, что после пропажи сына Никиты Каплуны уехали в другой город, где ничто не будет напоминать о страшном горе, их постигнувшем. Деревянный двухэтажный дом, где жила Маруся, оказался расселен. Его готовили под снос. Вокруг него строились высоченные кирпичные дома. А самой Марусе не удалось узнать ничего, что Романа нисколько не огорчило. Он вздохнул свободно, но чтобы быть до конца уверенным, что его не узнает никто из старых знакомых, вдобавок к усикам отрастил не менее щегольскую бородку. В этих усах и бородке его и полюбила девушка по имени Майя. Роман влюбился в нее тоже по-настоящему. После Маруси впервые, а потому сразу и женился. Благо, пора уж пришла создавать семью. О Питере больше не помышлял. Ему было хорошо в родном Глебовске. С Николаем постепенно разошлись в стороны. Не ссорились, просто появились разные друзья и разные интересы. Много позже экономическое образование и приличный опыт работы помогли Роману устроиться в фирму «Абсолют», занимавшуюся куплей-продажей земли. Хорошо помнивший азы подделки документов, которые ему преподал еще в юности прораб Михалыч, двойную бухгалтерию, магазины Агнии Крутицкой, а также прямой участник некоторых финансовых махинаций на заводе, Роман Сергеевич Савельев и в фирме «Абсолют» довольно скоро стал ценным сотрудником. Роман получал хорошие деньги, и жили они с Майей очень неплохо, пока она как-то вдруг в одночасье ему не надоела. Нет, не то чтобы уж совсем обрыдла. Она оставалась красивой, сочной женщиной. Приходя домой, он всегда ее хотел и с удовольствием срывал с жены нарядный халатик, как только они вдвоем оказывались в спальне. Но прежнего куражу уже не было. Он принялся размышлять, в чем дело, и в конце концов все про себя понял. Он не мог долго жить без впрыскивания определенной порции адреналина в любом виде, будь то карточная игра, как в юности, игры с законом, как более поздний период жизни, игры с женщинами, которые надо было скрывать от Агнии. Конечно, сейчас Роман Сергеевич Савельев проворачивал куда более мощные финансовые махинации, нежели в магазине Крутицкой или на заводе. Но в абсолюте это было нормой его служебных обязанностей, и кровь не будоражила. Конечно, случалось, что он играл и против фирмы, долгое время не по-крупному. От добра добра не ищут. Вряд ли он нашел бы более выгодное место в Глебовске. Но за последние полгода Савельев совершенно увяз в серьезном деле против родного абсолюта и весь изнервничался, как бы все ни вскрылось. Тогда же, когда ему вдруг прискучила Майя, он был перед фирмой практически чист, а впрыснуть в кровь адреналинчику захотелось до жути. Каким же образом? Да самым естественным. Кроме жены существуют на свете и другие женщины. Их же тьма тьмущая, выбирай не хочу. И как по заказу, только он подумал о том, что неплохо бы завести любовницу. Так она прямо и приплыла к нему в руки. Инесса, жгучая, темпераментная красавица. То, что приходилось скрываться от Майи, уже само по себе добавляло в жизнь Савельева существенного разнообразия. Но главное не это. Главное то, что Инесса оказалась женой Заботина. Да-да, того самого Николая, с которым они скорешились еще в Любавино. А в нынешнее время стали даже конкурентами, поскольку конкуренты были фирмы, где они работали. Сначала Роман Сергеевич, конечно, не знал, что Инесса имеет самое непосредственное отношение к Кольке. Знал только, что она замужем, и это его вполне устраивало. Разводиться с Майей и связывать себя узами нового брака он вовсе не собирался. Инесса тоже ни с какими матримониальными предложениями не выступала, а потому любовники были вполне довольны друг другом. Познакомились они в одном из местных универсамов, в небольшой очереди в кассу, где сначала переругались. У Инессы вдруг порвалась пачка с соком, который тут же залил не только ее джинсы, но и светлые брюки Романа, стоявшего рядом. Вместо того, чтобы извиниться перед ним, что показалось бы Савельеву справедливым, женщина начала срывать свое раздражение на нем же. Начала кричать, что это он подтолкнул ее под локоть, поэтому она слишком сильно сжала пачку, чтобы удержать в руках, отчего та и лопнула. Возмутившись, Роман тоже раскричался не на шутку, поскольку идти до машины в брюках с неприлично желтыми разводами и ему не улыбалось. В конце концов их примирила между собой девушка, сидевшая за кассой. Сказала, что сегодня уже третья пачка фирмы «Золотые сады» прорывается, о чем она сейчас же сообщит дежурному администратору, и все пачки изымут. Повода для ругани больше не стало. Роман с незнакомкой являлись пострадавшими, а потому нашли в себе силы улыбнуться друг другу и вместе выйти из магазина, ругая заодно уже все на свете – магазины, производители, некачественные соки, плохую погоду, цены на бензин и прочее, и прочее, и прочее. Они понравились друг другу сразу, а потому на следующий же день условились встретиться, чтобы в чистой одежде, без противных липких разводов, отметить такое забавное знакомство. Отметили. Продолжили отмечать в номере гостиницы, который снял Савельев. Инесса была несколько мельче и худее Майи, но брала темпераментом и напором. В их паре она была ведущей, что здорово заводило Романа. Такое качество в женщине оказалось новым для него, а потому особенно ценным. Однажды Инесса, которая почему-то не слишком боялась засветиться, пригласила Савельева к себе домой, поскольку муж уехал на несколько дней по служебным делам. Роман долго не соглашался, а потом вдруг решился. «Это ж какая порция адреналина обещана! а обладать женщиной в постели ее собственного мужа. Собственный муж Инессы оказался заботенным. Он сразу укоряюще посмотрел на Романа с большой фотографии, которая стояла на прикроватной тумбочке. Колька был запечатлен в обнимку с Инессой, которая и на фото выглядела совершенно независимой и вовсе ему не принадлежащей. Перед тем, как улечься в постель с Инессой, Савельев залихватски подмигнул Заботину. И в течение процесса соития с его женой с большим удовольствием то и дело поглядывал на его изображение. Роману казалось, что лицо приятеля по мере сгущения интима меняется к худшему, вытягивается, деревенеет и куксится. Никакого чувства неловкости или вины перед Николаем Роман Сергеевич не чувствовал. Когда началась тяжба за земельный участок со старым деревянным домом в центре, Савельев посчитал встречу с Инессой даром провидения. Он был уверен, что давлением на жену сломит упорство бывшего друга, а ныне конкурента. Но Инесса оказалась неприступной твердыней. На все его расспросы о муже и о его делах отвечала всегда одно и то же. Котлеты отдельно, мухи отдельно. Сначала Роман воспринимал это следующим образом. Запрет на любовь – это сочные вкусные котлеты, а мухи – возня мужиков на службе. Но однажды, очередной раз повторенная Инессой, эта фраза так взбесила Романа, что он спросил, кто же в ее понимании котлета, а кто муха? Женщина, рассмеявшись ему в лицо, бесстрашно ответила, «Ты, Ромочка, муха и есть». Любовница пропела Ромочка с такой же материнской интонацией, с какой всегда произносила его имя Агния Крутицкая. Но Агния — это Агния, старая бездетная грымза, ей простительно. А Инесса-то что себе позволяет? Что себе возомнила? Он мужик, а не муха. После этакого заявления любовницы Роман Сергеевич гордо бросил ее на произвол судьбы. Через 2 дня уже пожалел об этом, а на 3-й сам позвонил и снова назначил свидание. Инесса восприняла это как должное. На встречу согласилась и даже мимоходом не поминала размолвки. И Савельеву пришлось осознать, что эта женщина сильнее его, что он сам натуральная муха и есть. Если и не по сравнению с Колькой, то с Инессой уж точно. Еще он понял, что эта женщина любит его. Совершенно непонятно, за что. А это, наверное, и является признаком настоящей любви, когда любить не за что, а любится всему вопреки. Когда Роман Сергеевич попытался свести свою Маю с Николаем, он уже замахивался на 2 зайцев сразу. С одной стороны, жена, может, действительно сможет как-то повлиять на исход тяжбы с Заботиным за землю. С другой стороны, он уже мечтал сбыть Маю с рук, чтобы окончательно и навсегда соединиться с Инессой. Как оказалось, ему нужна именно такая женщина, любовница с материнским уклоном, ведущая, сильная, страстная, за которой он, Роман Савельев, будет как за каменной стеной. А постоянное впрыскивание так необходимого ему адреналина, независимый характер этой женщины, обещает навеки вечные. Да, такие получались пироги.